Глава 84. Айка. Рождество. Тропическое Рождество — это что-то. Из нашего окна хорошо виден пляж, пестреющий красными колпаками, а в комплекте с трусами и купальниками колпаки выглядят особенно празднично. Санта-Клаус разгуливает по пляжу с зажатой подмышкой доской для серфинга, и хотя он тоже в плавках и красной шапке, но все же отличается от остальных горожан. Лишь у этого мужика длинное белое бородище по самые... потруселя. Веселуха. «Что ты пялишься на этих дикарей?» — ширяет меня Алекс. «Подарки доставай». Сама она уже вцепилась зубами в бант на нарядно упакованной коробке. «А ты чего?» Я оглядываюсь на замершего в ожидании Кира. «Сначала ты». Он кивает на пестрый носок с заячьими ушками, и я повинуюсь. Ох, что-то не нравится мне его напряженный взгляд. А еще больше Сашкин, алчно-любопытный. Запускаю руку в носок и извлекаю маленькую серебристую коробочку. Пусть там будут серьги или кулон. Молюсь я, уже заранее зная, что меня ждет. Открываю коробочку. «Охренеть!» — восторженно вопит Алекс, а я не понимаю, чему она радуется. «Кир! Это же то, что я думаю. Ну скажи, это тот самый камень?» Но мой Кир не реагирует на восторженную Алекс и не сводит с меня вопросительного взгляда. Чего он ждет? С нехорошим предчувствием я ощупываю пальцами изящное колечко с маленьким розовым камушком. Мне абсолютно все равно, что это за самоцвет. Меня волнует другое. «Зачем оно, Кир?» Я держу коробочку на вытянутой руке, и совсем не хочу примерять кольцо. Алекс это явно бесит, а меня бесит она. За спиной у Кира она грозит мне кулаком, строит свирепые рожи и яростно крутит пальцами у обоих висков. «Это рождественский подарок». Кир растерянно дергает плечами и хочет что-то добавить, но Алекс уже передислоцировалась, и краем глаза я вижу, как она интенсивно трясет головой, подавая ему сигналы. «Это что, заговор?» «То есть просто подарок?» — уточняю я. «Как кулон или флакон духов?» «Не совсем». Кир отворачивается от моей сестры, бьющейся в нервном припадке, и теперь смотрит мне прямо в глаза. «Это особенный подарок. Это мое признание и подтверждение моих намерений». Наверное, я все же не уследила за глазами, и они выползли на лоб, а Кир судорожно вдохнул и торопливо заговорил. «Айка, подожди, только не говори ничего. Пожалуйста, не пугайся, это не предложение выйти за меня замуж прямо сейчас. Это...» По его вискам катятся струйки пота, и он лупит ладонями себя по лицу, нервно стирая влагу. «Я знаю, что ты пока не готова. Просто, Айка, ты должна знать, что для себя я уже все решил. Но я подожду, сколько потребуется». «Потребуется для чего, Кир?» Моя улыбка не может обмануть ни его, ни Алекс, поэтому сестра торопится опередить Кирилла. «Эй, ребят, вы не забыли, что сегодня Рождество? Не время выяснять отношения». «Выйди отсюда!» — рявкаем мы с Киром в один голос. «Придурки!» — выкрикивает Алекс и, обиженно поджав губы, устремляется к выходу. Но у самой двери оглядывается и добавляет со всхлипом. «Ну и хрен с вами, эгоисты!» Но, глядя на сестру, мне лишь хочется поддать ей пенделя для ускорения. Кирилл прикасается к моему подбородку и заставляет смотреть ему в глаза. Ух, как они штормят! «Я хочу быть с тобой!» Звучит как ультиматум, а сильные руки сжимают мои плечи. «Ну, Кир, было ведь все так хорошо!» «Нахрен тебе сдались эти намерения?» «Но ведь ты сейчас со мной, Кир, и нам вроде неплохо вместе». «Неплохо?» «Неплохо», — повторяет, взвешивая слово на языке, а в его серых глазах пляшут зеленые искры. «Наверное, черти». «Я вообще-то надеялся, что нам очень хорошо». «Нам очень хорошо, Кир», — покладисто подтверждаю, и, отложив коробочку в сторону, обнимаю руками его торс. «Пусть так и будет, ладно? Ну, без всяких там намерений». Запрокинув голову, смотрю в беспокойные серо-зеленые глаза. А Кир зарывается пальцами в мои волосы и с силой оттягивает назад. Как же мне нравится. Но мне мало только сейчас, Айка. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Рядом, Айка, рядом. Глумится мое чувство самосохранения. Всегда. Я не удерживаюсь от смешка. А всегда это сколько по времени? Год? Два? Хватка Кира ослабла, и, резко вывернувшись из его рук, я отступаю. «Всегда это всегда», — с тихим раздражением поясняет он, как неразумному ребенку. «Кирилл, да ничего не бывает всегда. Подкрадется какой-нибудь трындец, когда его совсем не ждешь, и кому-то обязательно будет больно. Ты когда со своей Аленой сходился, ты о чем думал? Типа, поиграю пару лет с этой дурой белобрысой, а там, глядишь, я не собирался с ней играть». Рявкает он, а кадык нервно дергается. «Ух, какой ты злой! Р-р-р-р. А что ты собирался, Кир? С ней ты тоже надеялся, что это навсегда? Тогда почему передумал?» «Арр! А что, третьего не дано?» Рычит он и сжимает кулаки. «Мне нравилась она. Представь себе, это нормально для мужика. И да, я не исключал возможности, что мы будем вместе». «А теперь исключил?» Отхожу на безопасное расстояние. Кирилл прикрывает глаза и несколько секунд просто глубоко дышит. И когда, наконец, отвечает, его голос звучит спокойно и ровно. «А теперь да, исключил. Так тоже бывает, Ай. Мы не всегда сразу находим свою женщину». «Не всегда? Ха-ха, три раза! Да пока вы бороздите в активном поиске, жертвы ваших изысканий в шеренге по трое за спиной строятся. А уж если нашел свою истинную, то почаще проверяй и сравнивай, не ошибся ли ты в выборе. А как быть с тем, если для твоей Алены ты и есть тот самый единственный? Ну, что ты вылупился? Да чхать я хотела на твою курицу. Каждому овощу свой фрукт. Ей достался хрен, да и хрен с ней. Мне, в принципе, неинтересно. Получается, кто-то все равно будет в пролете? «Да нахер мне кто-то, когда речь идет о нас с тобой?» Спокойствие у Кира как не бывало. «Я люблю тебя и не люблю ее. И у меня было достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах». «А у меня его совсем не было». Я отступаю на шаг. «И как мне понять, что это именно ты? А вдруг я заблудилась?» «Однажды я уже перепутала свои чувства». «И... как ты предлагаешь это проверить?» Кир выглядит таким растерянным, что мне почти больно. Но это жалость, и она скоро пройдет, а то, что останется, это гораздо меньше, чем моя жизнь с целой горой нереализованных планов. Почему я не могу просто жить, не связывая себя, не ныряя в омут чувств, которые так больно ранят? Я видела, как это бывает, и уже столько раз теряла сама, без возможности что-то изменить, без всякой надежды. Я не хочу больше. Во мне и так слишком много эмоций, которых я не хотела. Кир, мне 18. Ты знаешь, сколько лет я ждала совершеннолетия, чтобы получить право распоряжаться своей жизнью? Твой выбор мне понятен, но ты спросил, чего хочу я сама. Ты не подумал, что у меня тоже есть собственные планы? Ты ведь так не любишь рассказывать о себе. Скажи, а я тоже пункт твоего плана? Кир улыбается, и сейчас я не понимаю, не могу его прочесть. Он словно закрылся от меня этой улыбкой. 2,5 года назад я бы ответила утвердительно на его вопрос. Но теперь... Нет, Кир. Я подхожу к нему ближе. Ты мой герой, всегда им был. Делаю еще шаг и обнимаю его. Ты для меня лучший мужчина. Уже давно, правда-правда? А сейчас я вдруг узнала, что ты еще лучше. Я трусь носом о его грудь и прикусываю кожу сквозь футболку. Но мне столько всего надо успеть. Я отдыхаю непозволительно долго. Я не отпущу тебя. Наконец он тоже меня обнимает. Конечно, отпустишь. Ты ведь не тиран. Кажется, тебе нравится, когда я тиран. Думаешь, я позволю тебе экспериментировать и сравнивать меня с кем-то? Маленькая пиявка. Его руки больно меня сжимают, а зубы прикусывают шею. Я полечу с тобой.